Ингвар почувствовал теплоту ее мягкой сухой ладони и отпустил ее на секунду позже, чем следовало бы. Потом он отвернулся и вышел. Собака во внутреннем дворе нашла себе компанию. Дворняги громко лаяли, и их тявканье сопровождало его до самой машины, которая была припаркована на соседней улице. Оба зеркала были сломаны, и на дверце с правой стороны кто-то нацарапал прощальное напутствие восточной окраины Осло. «Fuck you! You fucker! Твою мать, говнюк!» Ингвар вздохнул. По крайней мере, написано без ошибок. Глава 14. «Ты сегодня прекрасно выглядишь, Ингер Йоханне. Правда? За тебя!» Зигмунд Берли поднял бокал с коньяком. Его, казалось, совершенно не смущало, что никто больше не пьет. Красные пятна расползались по щекам, он широко улыбался. «Просто удивительно, что может сделать хороший ночной сон», — заметил Ингвар. «Ну, скорее сон в течение почти суток», — пробормотала Ингер Йоханне. «Я думаю, в последний раз я столько спала после выпускного». Она остановилась за спиной Зигмунда и без слов жестами спросила, зачем Ингвар притащил коллегу домой в будний день. «Зигмунд сейчас соломенный вдовец», — громко сообщил Ингвар. «И он такой балбес, что не позаботится о том, чтобы подзаправиться, если только еду не поставит на стол перед его носом». «Если бы меня так кормили каждый день», — мечтательно сказал Зигмунд и подавил отрыжку. «Это самая вкусная пицца, которую я когда-либо пробовал. Мы обычно покупаем в Грандиоза. Ее сложно готовить. Запишите рецепт для моей жены». Он успел схватить последний кусок с противня, прежде чем Ингвар его убрал. «Может, лучше пиво?» Без особой надежды спросила Ингер Йоханне, глядя на бутылку коньяка на подоконнике. «Если ты еще будешь есть, разве оно не лучше подходит?» «Коньяк прекрасно подходит ко всему», — весело ответил Зигмунд, заталкивая в рот остатки пиццы. «Как же у вас хорошо! Спасибо за приглашение». «Пожалуйста», — сухо ответила Ингер Йоханне. «Ты наелся?» «Я по жизни голоден», — хихикнул гость и запил остатки пиццы остатками коньяка. «Господи, боже мой!» — вздохнула Ингер Йоханне и пошла в ванную. Зигмунд был прав. Сон пошел ей на пользу. Синяки под глазами почти исчезли, хотя все равно оставались заметнее, чем ей хотелось бы. С утра она нашла время, чтобы полежать в ванне, сделать питательную маску для волос, подстричь и накрасить ногти, наложить косметику. Когда она наконец-то почувствовала, что готова забрать Рагнхиль, она легла и проспала еще полчаса. Мама требовала, чтобы ей снова отдали внучку на выходные. Ингер Йоханне отрицательно покачала головой, но мамина улыбка ясно давала понять, что она не собирается сдаваться. «Что ж такого есть в материнстве?» — думала Ингер Йоханне. «Я тоже стану такой? Такой же нудной приставалой, но легко угадывающей все проблемы своих детей? Она единственная, кому я могу доверить детей без страха и стыда, и она снова делает меня ребенком. А мне нужно хотя бы иногда побыть ребенком, без обязанностей, без забот. Я не хочу становиться такой, как она, но она мне нужна». «Что ж такого есть в материнстве?» Она, задумавшись очень долго, держала ладони под холодной водой. Больше всего ей хотелось лечь спать. Казалось, что за прошлые сутки тело вспомнило, какое удовольствие спать, и требовало этого удовольствия, но было всего 9. Она насухо вытерла руки, надела очки и нехотя пошла обратно в кухню. «Или что скажешь, Ингер Йоханне?» На круглом, как луна, лице Зигмунда сияла обращенная к ней ожидающая улыбка. «О чем?» — спросила она,